и неуклюжими. «Ты Джамбелли». Тереза подошла, взяла у Пилар из рук ожерелье и застегнула ей на шее. «Достаточно одного этого». «Думаешь, если ты занималась домом и воспитывала дочку, то уже никому не интересно?» «Ты занималась домом, воспитывала дочку и создавала империю. Так что сравнивать нас не приходится. Сегодня это стало окончательно ясно. Ты говоришь глупости». «В самом деле?» — она обернулась. «Два с лишним месяца назад ты заставила меня заняться бизнесом, но с первого дня стало ясно, что у меня для этого нет никаких талантов. Мне не следовало так долго ждать. Под лежачий камень вода не течет. Много лет назад я приехала сюда с определенными целями. Возглавить компанию Джамбелли и сделать ее лучшей в мире». Выйти замуж, родить детей и следить за тем, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. Она машинально начала переставлять баночки и пузырьки на трильяже Пилар. И в один прекрасный день передать все сделанное им. Моя мечта о множестве детей не сбылась. Жаль, но я никогда не жалела, что ты моя дочь. Пилар. «Можно жалеть о неудачном замужестве, но разве ты жалеешь, что у тебя есть София?» «Конечно, нет». «Ты думаешь, что я в тебе разочаровалась?» Их взгляды встретились в зеркале, глаза Терезы были спокойными и ясными. «Так оно и есть. Я разочарована». «Потому что ты позволила мужчине командовать тобой, позволила Тони убедить тебя в том, что ты ничтожество, и потому, что ты не ударила палец о палец, чтобы изменить это». «Я долго любила его. Может быть, я ошибалась, но сердцу не прикажешь». «Ты так думаешь?» — спросила Тереза. «Впрочем, никакие мои слова тебя не переубедили бы. Но теперь я вижу свою ошибку. Я слишком легко смирилась с тем, что ты продолжала плыть по течению. Теперь этому настал конец. Ты слишком молода, чтобы не ставить перед собой новых целей. Я хочу, чтобы ты принимала участие в семейном бизнесе, в том, что досталось мне по наследству. Настаиваю на этом». «Даже ты не можешь сделать из меня деловую женщину». «Тогда сделай из себя что-нибудь другое», — нетерпеливо сказала Тереза, повернувшись лицом к Пилар. «Перестань считать себя тем, кем считал тебя Тони, и стань самой собой». «Я недаром спросила, есть ли тебе дело до того, как другие люди оценивают твои поступки?» «Знаешь, что бы мне хотелось услышать?» «Да плевать мне на них, пусть болтают. Давно пора дать им повод для сплетен». Пилар удивленно покачала головой. «Ты говоришь так же, как Софи. Раз так, слушай нас. Если тебе хоть немного нравится Дэвид Каттер, возьми его. Женщина, которая сидит и ждет, пока ее выберут, обычно остается с пустыми руками». «Это всего лишь обед», — начала Пилар, но осеклась, когда в комнату вошла Мария. «Мистер Каттер ждет вас внизу». «Спасибо, Мария. Скажи ему, что мисс Пилар сейчас спустится». Тереза повернулась к дочери, увидела в ее глазах искорку страха и одобрительно сказала: «Такое выражение лица было у тебя в 16 лет, когда в гостиной тебя ждал молодой человек. Приятно видеть его снова». Она наклонилась и коснулась губами щеки дочери. «Желаю приятно провести вечер». Оставшись одна, Пилар слегка помедлила. Нужно было немного успокоиться. «Мне не 16 лет, и это всего лишь обед», — напомнила она себе. Все будет просто, непринужденно и, возможно, даже приятно, только и всего».